Ay, Aleluya. Muy bien, aprovecha tu cruz. Alguien está en guava. С 1 по 3 стихи и 22 стих прочитаю. 3-4. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что вера устроена Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Аминь. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израиля и завещал о костях своих. Аминь. Сегодня хотелось бы поговорить о жизни Иосифа. Не перестает удивлять. Писание говорит вера. Что такое вера? Это не просто созерцание, это мы познаем через веру, что веки сотворены Богом. И все, что произошло в жизни Иосифа, все, что в его жизни произошло, это не благодаря ему, а благодаря его вере. Знаете, одни люди верят в Бога и живут в долгах. Переливаются еле-еле там. Не знаю, каких-то проблем, грехах там. Другие веруют в Бога, совершают какие-то важные, великие поступки, действия и творят какую-то историю. И интересно то, что мы думаем, что это способности Бога. Это способности человека. Нет, это способности его веры. У каждого своя вера. Вот. Каждый мерит и живет той меры, которую он обводит верой. И удивительно то, что вся жизнь Иосифа, она была сотворена верой. Ничем другим. Бытие, 37 глава, по 40 стих. По 40 главу я хочу, чтобы дома прочитали после проповеди. И внимательно изучили, о чем я сегодня буду говорить. Я попытаюсь сегодня раскрыть историю Иосифа и понять его сегодня в нашем современном мире. Иосиф был один из самых младших ребенком, да, один из последним ребенком. И мы с вами видим историю отец и Иосиф. Интересная история, отец Иосиф. Итак, вы, наверное, знаете всю эту историю про Иосифа. Дали характеристику по Писанию, какой был Иосиф для отца? Пожалуйста. Он был особенный любимый сын. Он был особенный любимый сын. Интересно. Он был домашним какой-то. Еще дайте характеристику. Вот из того, что вы читали Библию, что вы в истории Иосифа видели, то, о чем говорит Библия. Был любимый сын, да, любимчик. Еще. Постоянно был сын и братья. Доносчик. Всегда был рядом с отцом. Он всегда был рядом с отцом, он доносил до братьев. Еще что? угождал отцу. Искренне его постоянно. Отец одевал его в самую лучшую одежду. В самую лучшую одежду. Интересная жизнь Иосифа. И вот тут интересен момент. Какой? В Второзаконе очень четко говорится. В притчах Соломон тоже интересно сказал. Да? Говорится, наставь детей своих. И в притчах сказано, да, Соломоном о том, что если ты наставишь юношу в начале пути, он до дня, до скончания дней не свернется. Понимаете? Иосиф свернул с пути Божьего. А вы думаете, почему, если в Описании? Можно рассматривать эту историю с точки зрения какой-то вот зависти тоже, да, сказать, он какой-то гадкий был человек, доносил на братьев и далее. Потому подумайте, давайте, почему он был тем именно ребенком, который попал в очень трудную ситуацию, но не сломался. Наверное, этот секрет кроется во взаимоотношении его с отцом. Для отца любимый сын – это кто? Это тот, кто его хорошо понимает. А отец чем жил? Он жил заветом Бога. Яков. Это был человек Бога. И Бог сказал, я тебя сделаю Израилем. Бог сказал, я тебя сделаю Израилем. Обычно любили первенцев. Это потом перешло в то, что любят младших, маленьких сами. А на самом деле всегда любили первенцев, потому что на них передавалось благословение отца. И миссия отца, призвание отца. Он был любимчиком, у него были хорошие взаимоотношения. Это вопрос ученичества. Два таких самых важных момента, которые проверяют спецслужбы и которые очень сильно относятся элитные семьи. Это отношения в семье с родителями. Это очень важный эталон в социальном мире. Это считаются люди здоровые, здравые, породистые, как хотите. Мир, он очень сильно акцентирует внимание на то, какие у тебя родители, какие у тебя взаимоотношения с родителями. Второй момент. Об этом говорит Писание. Наставь юношу в начале пути. То есть это были не просто отношения хорошие. Это было хорошее ученичество. Поскольку у детей и сына не было возможности учиться у других преподавателей, для сына отец являлся и духовным наставником, и отцом видения, и отцом Слова Божьего. Он всему учил. У них не было, как сейчас, воскресной школы. Там. Отец всему учил. Он их воспитывал и социально, и духовно. И любимый сын, это говорит о многом. Когда мы говорим об ученичестве, Писание говорит следующие вещи. Угождайте наставникам вашим. И если вы этого не делаете, и вы огорчаете своих наставников, то вы причиняете себе вред. А в чем смысл? Здесь смысл не быть подлизой или там человекоугодником. Здесь смысл, когда не происходит угождение и гневливость наставников, помазание духовное, помазание социальное, оно не изливается на ребенка или на ученика. И знаете, я долго думал, в чем секрет Иосифа, в том, что он не сломался. Это его взаимоотношения с отцом. Его самая главная определяющая духовная часть – это его отношения с отцом. Кто-то говорит, он был доносчиком. А что такое быть доносчиком в современном мире, как вы думаете? Борцом за правду. Носить информацию. доносить информацию. Я в детстве был занозой для своих сестер. А почему? Потому что я всегда следил за ними. Когда пацаны приходили к ним, я всегда не давал. Он руку убери. Всегда рядом. Они меня ненавидели за это. И я все говорил маме. Только я не говорил плохие вещи. Ой, я не говорил хорошие. Ну, доносить хорошие вещи, в принципе, нет. Они неправильно себя вели, они всегда боялись то, что я расскажу. Они всегда меня подкупали конфетами. Ты не говори маме. Я понимаю, что такое быть худым доносчиком для братьев своего младшего брата. Это тот человек, который всегда приносил хорошую информацию о братьях, об их косяках. Потому что если бы он доносил худые вещи, то если бы он изначально был не очень хорошим парнем, я не думаю, что он выстоял в этом мире. Понимаете? Если человек с гнилинкой уже изначально, то его жизнь не научит. Но я рассматриваю этот стих следующим образом. Он был любимым сыном, и поэтому он доносил все их неправильности, и они за это его ненавидели. Мы часто не любим своих младших. За что? За то, что они про нас говорят гадости? Нет. И запомните, вот у меня, например, в семье такая психология была. Когда меня мама наказывала, старшие приходили и наговаривали. У меня же, у младшего, никогда не было желания про них что-то наговорить. Потому что они всегда старше, они умнее меня. У меня всегда было желание рассказать и пожаловаться на то, как они себя некрасиво вели. И они не всегда затыкали рот. И за это не любили. Когда мама уезжала, они мстили мне. Закрывали, не кормили меня. Не ухаживали за мной. А когда мама приезжала, естественно, все накапливалось. Я хотел, значит, они говорили, вот ты козел, ты доносчик. И так далее. И когда я читаю место из Священного Писания, может быть, пусть субъективно, я понимаю Иосифа. Я понимаю, почему люди так говорили. Поэтому очень важно ученичество. И знаешь, в чем ученичество? Вот человек сидит и понимает пастора. Среди служителей есть служители, которые поддерживают пастора. А есть служители, которые не поддерживают пастора. И как они не любят тех, кто поддерживает пастора? Они считают их подлизами и так далее. Вы понимаете, эта атмосфера в принципе знакома. Очень интересная психология. Очень глубоко открывается. Поэтому запомните, просто забейте себе в голову гвоздь заповеди Божьей. Ненормальные плохие взаимоотношения с родителем или с духовными наставниками ни к чему хорошему не приводит людей. Абсолютно. Но угождение и отношение духовного наставника или родителя, который восхищает своим ребенком, это благословение, которое исходит от сверху вниз. Сверху вниз. Я не хочу, чтобы мой ребенок меня огорчал. Я очень не хочу этого. Я его буду любить, но если он меня будет часто огорчать, мое наследие и мое благословение на него изливаться не будет. Точно так же и в ученичестве, точно так же и во всем. Запомните это. Второй момент очень интересен. Анализ сна. Если вы хотите быть успешным духовно, вы должны быть успешны в ученичестве, в отцовстве. Сон Иосифа. У меня очень много интересного в понимании сна Иосифа. В первую очередь, это, короче, конечно же, будущее. Движение святого остатка – это движение будущего. Он видел будущее. И его будущее, оно было интересным. Оно было непростым. Что мы можем увидеть в этом сне, разбирая? Можете рассказать, что был за сон? что солнце равно поколение. И солнце и луна. И звезды еще поклонятся. Все поклонится. Так? И солнце, и луна поклонится. Что вы думаете по этому поводу? И классическое толкование — это братья поклонятся, отец и мать. Но в то время отца и матери не было. Ни Рахили, ни Лии. Я просто хочу сказать очень интересную вещь. Да, в принципе, отец так и сказал. Он говорит: неужели мы тебе будем поклоняться? Ну, то есть поклониться. И в чем, что попахивает здесь? Первое — это будущее, второе — это величие. Величие. Во сне Иосифа было величие, что он будет великим. Быть великим — это плохо или хорошо? Замечательно. Почему братья за этот сон его возненавидели, если это замечательно? Почему это посчиталось хвастовством? И на самом деле этот сон и был пророчеством. А еще вам скажу, вы думаете, этот сон просто так в его жизнь пришел? Есть психологи, которые утверждают, что то, о чем мы много думаем, то нам и снится. Понимаете? Я вам скажу, что это верное определение. А почему верное определение? Объясню. Здесь сходится. Иосиф очень много думал о Боге и о будущем. С детства, с юношества. И пророческий сон не просто так ему приснился. Он жил этим. Он видел это. Он мечтал об этом. Вы знаете, призвание не приходит к человеку, который не мечтает о Боге, о призвании. Призвание не приходит к человеку, который не хочет быть призванным и не мечтает о нем, и не думает об этом. Призвание приходит тем, кто живет этим. Он мечтает. И пророческие сны, и само пророчество от Бога приходит тем, кто жаждет этого. И он хочет этого. Не просто словами «хочу», а он этим живет. Он этим существует. И Бог открывает ему сон. И что здесь во сне Иосифа? Он открывает ему будущее. Очень многие люди сегодня живут настоящим. Они не видят будущего. А им даже порой неинтересно будущее. А он жил в будущем. Движение святого остатка – это движение будущего. Запомните это просто. Это будущее. Я хотел бы сказать такую важную вещь. Живи настоящим, который ведет тебя в будущее. Но в какое будущее очень важно? Мы должны научиться думать на 10 лет вперед. Мы должны научиться думать на 20 лет вперед. Мы должны научиться думать даже о детях, которые еще не родились. О семье, которой еще нет. И вот здесь идет и секрет. Рисуй картину своего будущего. Здесь и есть секрет. Вера – это осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Если человек сегодня не видит эту картину будущего, он ни к чему не идет. И его настоящее на этом заканчивается. Это то настоящее, которое ни к чему его не приводит. Но в этом и смысл веры. Ходи верой в Боге. Это не просто созерцать Бога, что Бог есть, там на небе сидит. Это то, когда я рисую картину будущего и начинаю жить этим в настоящем. И в настоящем уже идти к этой картине будущего, которую я нарисовал. Иосиф увидел этот сон, эту картину, величие второе. Во сне было величие, то все поклонились. Вы знаете, почему великих людей нет? Потому что никто не рисует эту картину будущего. Мало людей, которые рисуют эту картину будущего величия. Мало людей, которые хотят быть великими. По разным причинам. Кто-то считает, что он недостоин. Кто-то считает, что это ему хватит. Кто-то считает, что ему никто не даст туда пройти. Кто-то считает, что у него нет таких способностей, как у других, стать великими. У нас массу причин и массу отговорок о величии. А кто-то вообще стесняется, просто потому что думает, да ну меня выскочкой назовут еще. Обсмеются, возненавидят меня. И действительно в обществе есть такая тенденция. Когда человек начинает говорить о великих вещах, люди на один начинают смеяться. Иосифа не любили братья. Они смотрели на него сарказмом. Они даже его ненавидели за его понты. Они называли это понтами. И говорит, ты кого себя возомнил вообще? Кто ты такой вообще? И знаете, есть такой фильм, я не знаю, про боксера одного. Он говорит, знаете, говорит, мне все люди говорят и твердят о том, что ты не сможешь. А я говорю, что я смогу. Почему-то все люди в этом мире хотят, чтобы я не смог. И знаешь, когда ты начинаешь говорить людям о величии, о великом будущем, одни смотрят на тебя глупыми глазами и говорят, а кто ты такой вообще? Ну, равносильно тому сейчас, кто-то из вас скажет, я хочу стать президентом Российской Федерации. Как вы на это посмотрите? Кто-то скажет, я хочу стать миллиардером. Как вы на это посмотрите? Смешно. И знаете, почему братья над ним смеялись? Потому что их социальное положение, оно никак не говорило о величии. Они были простыми пастухами, которые жили в пустыне, в степи, и пасли овец. И когда Иосиф стал делиться таким пророчеством, это было реально смешно. Это равносильно тому, как в мультфильме «Бегемотиха хочет стать балериной». Это картина реального мира. И они все над ним посмеялись, а еще кучи немножко даже обиделись, унизились и решили ему каким-то образом отомстить. Понимаешь, что происходит? И завершение, сон Иосифа. Вы думаете, он прекрасно понимал? Он прекрасно понимал, что ему надо делать? Вы думаете, это призвание? Он прекрасно видел картину будущего, он видел сон. Но этот сон был как туман сквозь тусклое стекло. Он не понимал ничего конкретно, что он мог понять из этого сна. Только два момента, что у него ждет будущее какое-то и величие. Вы знаете, я такой человек, конечно, нельзя перегореть. Вот не могу я жить просто настоящим. У меня томится жить, сердце. Не просто хочу жить. Вот я чувствую, что-то во мне есть. Но я не могу сказать это. И не потому, что я пытаюсь себя возвеличить. Я вот чувствую, что что-то будет в моей жизни. И что-то должно быть. Что то, чем я сейчас живу, это не то. Это не то. Я чувствую, что я должен сделать гораздо больше. Не потому, что я самодур. Просто у меня внутри это есть. Люди часто хотят увидеть картину призвания в том, что Бог им нарисовал эту картину. Нет. Иосиф этим жил. Он не видел, и он не знал, что, зачем, почему. И знаешь, порой, наверное, не надо знать. Надо это чувствовать. А знаешь, почему? Знаешь почему? Потому что если он понял этот стих и попал в рабство, у него было огромное разочарование. И может быть именно эта четкость могла бы его подвести. Бог не открывает нам. Вы понимаете, о чем идет речь или нет? Если бы Бог тебе открыл, что ты будешь фараоном, а тут ты попадаешь в рабство, что бы произошло с Иосифом? Вы понимаете, о чем сейчас идет речь? Я не знаю, вы слышите меня или нет. Мы не понимаем. И там совсем другое. Даже это чувство, что он показал ему сон и его рабство, они как-то не состыковываются. И еще, почему братья возненавидели? Это религиозная группа. Это верующие люди. Это твоя церковь, которые закостенели в традициях, в обрядах, которые закостенели в формальности, в законничестве, которые не способны воспринимать свежего духовного Божьего диалога. И самые первые, кто его обсмеял, его спротивился и анафеме предал, это его братья. Вы знаете, много будет препятствий в том, в видении, в каких-то новых инновациях, какого-то нового видения в церкви, препятствий будет в первую очередь от братьев и сестер. Они будут тебя осуждать, они будут не понимать, они будут говорить, ты выскочка, ты кого себе, кем себя возомнил, кто ты такой вообще? И вообще, если бы ты был первенцем, ты же не первенец. Первенцу наследие, понимаете? Я ближе к апостольству. Я духовный. А Бог берет с хвоста и делает его главой. Удивительно? Удивительно. Не знаю. В первую очередь проблема и непонимание в церкви. В первую очередь начинается проблема непонимания церкви. Что произошло с Мартином Лютером? История повторяется. Что произошло с Яном Гусом, которого сожгли заживо? Кто? Кто предал анафему Мартина Лютера и выгнал из церкви? Вы понимаете, о чем идет речь? Кто казнил Коперника? Много вещей, которые происходят сегодня с братьями и сестрами, которые не взлюбили своего брата из-за того, что у него есть видение, из-за того, что у него есть пророчество. Ты что, самый особенный? Только с тобой Бог разговаривает, что ли? Кто ты такой вообще? И что в итоге они с ним сделали? То же самое, что сделал Папа Римский с Мартином Лютером. Он его хотел убить, но князья германские заступились и не дали ему помирить. Вот и все, интересная история. Что дальше, друзья? А дальше следующая картина. Иосифа хотели убить. Кто? Свои же братья. Внимательно слушайте. Убить. За что? За что хотели убить своего брата? Ответьте мне, пожалуйста, за что они хотели убить своего брата? Вообще ни за что, ребят. Ни за что они хотели убить своего брата. За что? За то, что он поделился видением. И что произошло? Они не смогли его убить. А что сделали? Кровь животного. А что это такое? Как вы думаете? Это Иисус Христос. Вот что его спасло и защитило. Они обмазали его кровью, и как будто он умер. Краеугольный камень жертва Иисуса Христа. Через кровь происходит искупление и избавление от смерти. Иосиф избежал смерть, потому что они закололи Агнца и этой кровью помазали. И он притворился, как будто мертвым. И здесь целая наука, знаете чего? В богословии. Мы как бы умираем. Мы как бы приговорены к смерти из-за своих грехов. Так? Но чтобы нам спастись, нам нужно пройти обряд смерти. Правильно? И вот тут заколает Агнца. И как бы его делают смертным, помазывая на нем кровь Агнца. Или там животного. Тогда еще не понимали. И поэтому Павел говорит, мы со Христом умираем, сораспинаемся. И со Христом что делаем? Воскресаем. Слава Господу. И здесь мы видим, что прослеживается кровь. Что происходит дальше? Иосиф попадает в рабство. И знаете, сколько он лет в рабстве? 13 лет. Хорошее время. Нам хочется очень быстро, да? Мы увидели пророчество. Мы увидели пророчество. Мы осознали свое пророчество. Мы чувствуем величие. И тут почему-то вместо этого величия меня продают в рабство, меня предают мои братья и сестры, моя церковь. Я остаюсь без ничего в чужой стране, среди язычников и идолов этого мира. Слышишь меня, нет? И Бог это допускает. И кто-то скажет, это несправедливо, это неправильно, Бог лжец. Он сделал это неправильно. Что и как этот период жизни мы можем назвать в жизни Иосифа? Это неверность, это предательство Бога, это обман Бога в том, что Бог допускает рабство Иосифа. Или что? Это его пустыня. Бог его наказал за то, что он на братьев доносил. Нет. Это и есть путь к величию. Это и есть путь к величию. Знаешь почему? Бог говорит, из ничтожного сделаю драгоценное. Путь к карьере не садиться на кресло директора, а подняться снизу. Это был его стартап. И причем самому это сделать с помощью Бога. Именно вот этот путь 13-летнего рабства, это был не путь просто 13-летнего рабства. Это был путь воспитания, путь испытания его, путь его проверки на вшивость, путь его духовной подготовки. Все, что хотите. Это не несостыковка. Это и есть стартап. Бог начинает с нуля поднимать тебя. Он начинает воспитывать тебя с нуля. Если ты думаешь, что тебе приготовлен сразу трон после пророческого слова, то ты глубоко ошибаешься. Знаешь, что делает Иосифа достойным трона фараонова? Его путь, его верность, его послушание Богу, его ухищренность, сильным человека делает не хорошие условия жизни, а тяжелые условия жизни. Он говорит, русский везде проживет. Потому что как волчара живет. Да? Он знает, что такое голод, холод. Американец говорит, не все, не везде проживет. Потому что в комфорте живут. А наши, как дикари, волчары, уже 16 лет она прошла через огонь и медные трубы. 3 аборта там, 4 изнасилования, все, что хочешь. Там такие крепкие нервы. Она будет смеяться, когда американец будет в обморок падать. А он говорит, что за ерунда? Ты понимаешь, что такое испытание Иосифа, которое он прошел? И ты знаешь, что его сделало великим? Не Бог, а то, что он прошел этот путь и доказал и себе, и Богу, что он достоин стать великим. Не без помощи Бога, конечно. Но он прошел этот путь, и этот путь его сделал великим. Тебя никто никогда не посадит на кресло директора. И поэтому многие обжигаются в понимании призвания. Потому что после пророческого слова и призвания они сесть хотят сразу в кресло. И здесь гласит очень большая благословенная поговорка. Хочешь быть выше, стань рабом. Унижен возвышен будет. Униженный возвышен будет. Хочешь быть большим среди братьев, стань слугой. Верен в малом, довериться больше. Возвышающий себя унижен будет. Почему у меня зарплата маленькая? Почему у меня так мало уважения? Почему? И чем больше он этого делает, что сделает? Он унижает себя. Чем больше, но унижен, унижающий себя возвышен будет. Он слуга, он служитель. Иисус, он слуга. Он служил людям. Его служение, его миссия – это стать рабом. Он уничижил себя, как раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Был послушен даже до смерти и смерти крестной. Только в рабстве настоящем человек, только в таких ситуациях по-настоящему человек себя проявляет. Там нет амбиций. Там абсолютное повиновение, абсолютное послушание. Абсолютное угождение. Потому что если ты не угодишь господину, ты умрешь. Господин с рабом мог делать все, что вздумается. И если раб не угождал, его мнение вообще не считалось. Ты представь, какую школу прошел Иосиф. Его амбиции, гордость в этом рабстве просто было уничтожено. У него была только одна цель – угодить своему господину. Он очень сильную школу прошел. Кому, какому господину? Господу Богу. И поэтому написано, и во всех делах. Знаете, что мне человек успех сопровождал? Его, потому что Бог был с ним. Знаете, что говорят? Если, чего у меня туалет заставляете мыть? Чего у меня писульки собачьи? Чего я сюда для этого пришел? Амбиции. Ты знаешь? Да если бы я там, да если дайте мне вот это, дайте мне то, я сделаю хорошо. Но, он говорит, во всех делах был успешен. В любом деле. Что бы он ни брался, за что бы он ни хватался, все делал. И настолько хорошо, что он всегда занимал благоволение снисхождение у начальствующих. Ты понимаешь, как должен человек жить? И знаешь, что происходило? Его всегда ставили начальником. Его любил не только отец, оказывается. Его любили все начальники. Они его поставили над всеми рабами. Он был самый лучший раб. И смотрите, что происходит. Иосиф две вещи сотворил очень интересные. Какие? Какие? Он в первую очередь угодил Богу, а вторую очередь, секрет ли вам открою, он угодил мирским людям, мирским начальникам. Как это возможно? Вы же говорите, не служите миру, не того, что в мире. Но как он мог угодить двум вещам? Он был в почете и уважении у мирских, языческих начальников, но при этом он был очень строг в отношении своего Бога. Где здесь секрет? Где тайна? Ну-ка скажите, в чем тайна? Ведь мы же всегда учим в церкви. Не любите мира, не того, что в мире, начальник мирской, это сатана, что все это бесы, демоны, неверующие люди, грязные, грешные, не служите им. Так? Муж сатана. Отделяйте себя от этого мирского, нечистого. Почему Иосиф, который был верен Богу, так хорошо угождал Потифару, что тот его поставил начальником? Ну-ка расскажите секрет, в чем? Он был угоден своему отцу, ему был такой принцип угождать его, понимать его, и он был, он также действовал и в отношении начальника. Он свое дело делал хорошо. Он профессионально справлялся со всем. Если мой директор блудит, это не значит, что я буду с ним блудить и угожу. Это значит, что если я буду хорошим сотрудником, и даже если я вместе с ним не буду бухать и блудить, и развратничать, он меня будет любить и уважать. Потому что благодаря ему его дело процветает. Понимаешь? И люди, которые делают дело хорошо для Бога, они делают везде дело свое хорошо. И добросовестно. И никакого противоречия в этом нету. И он не угодил мирским начальникам. Он стал эталоном для подражания. Они восхищались им. Знаешь, насколько Потифара восхищался Иосифом, что он свою дочь отдал в жены Иосифу? Вы знаете? А? Прикол? Вопреки всем нарушениям, царская, элитная дочь должна выходить замуж за знатного человека. Он за раба выдает свою дочь Потифару. Это вы можете себе представить, насколько он обрел авторитет у Потифара? И с помощью чего? С помощью оргий? С помощью гуляний? Нет. Он оставался верным Богу. Даже когда жена Потифара пыталась соблазнить его. Благодаря тому, что он хорошо делал свою работу. Религия вообще ни при чем, когда ты профессионал своего дела. Но когда ты еще хороший профессионал своего дела, религия прославляется. А если тебя религия не делает профессионалом хорошего дела, то значит, это дурная религия. Но если религия хорошая, то ты становишься профессионалом, который покоряет сердца этого мира. Мир восхищается. Мир, ты когда-нибудь думал, что ты думаешь, если ты будешь пить, блудить со своим директором, значит, ты ему станешь лучшим другом? Так в это, об этом и идет речь. Люди думают, угодить миру, начальнику, это значит грешить с ним. Нет. Просто надо делать хорошо свою работу, качественно. Что делал Иосиф? Как мы сегодня хотим покорить мир? Как мы сегодня хотим миру говорить о том, что Бог живой? Как? Когда фараон, Бог мира, вы знаете, что, кто такой фараон? Это Бог. А вы знаете, что такое Египетская империя? Это мировая империя. А фараон это Бог, Бог солнца. Благодаря фараону живет весь народ. Они поклонялись фараону. Он осеменял реку Нил. Это Бог. И знаете, что такое Бог, который признает Бога Иосифа? Как он его покорил? Вот вам секрет евангелизации. Как нужно покорять этот мир славой Божьей? Как нужно покорять этот мир славой Божьей, когда люди Божьи в миру делают намного качественнее и превосходнее работу? Иосиф не смог справиться с мировым кризисом экономическим. А Иосиф справился. Вот что такое слава Божья. Аллилуйя. Понимаешь? И поэтому фараон мог, не мог, он как бы свою даже авторитетность опустил и сказал: я признаю, что твой Бог сильнее, могущественнее. Когда слава Божия будет на земле распространяться? Когда мирские люди в нас увидят Бога? Понимаете? Это секрет, который для нас должен быть открытым. И что такое слово «я немощное возьму и постыжу сильных мира сего»? Фараон, который себя объявлял Богом, который поднял мировую империю, говорит: я Бог, нет меня больше, нет меня сильнее, нет меня могущественнее. И тут он раз встал перед кризисом, и он не мог на него ответить. И тут приходит какой-то из низов раб и говорит: мой Бог сказал, что это возможно, и я сделаю это. И когда люди мира выходят на сцену и говорят: я Бог, нет других богов. И приходит какой-то неизвестный человек и говорит: нет, ты не все можешь, к сожалению. Если ты был Богом, ты бы мог сделать все. А мой Бог может сделать все и даже больше. Ты даже не можешь исправить ту экономику, которую ты сам построил. Ты не можешь даже управлять тем царством, где ты себя назвал Богом и которую настроил так, что сегодня экономика не в твоих руках. И тут Иосиф доказывает, что вся жизнь в руках Бога, что Бог контролирует все. Не ты, человек, контролируешь в этом мире все. Даже если ты построил большую империю, большую экономику, от Бога последнее слово. И тут фараон говорит: я признаю Бога, Иосиф. Иосиф говорит: это не я, это Бог. Thank you. Вот что такое величие. Вот о таком величии я говорю сегодня. У меня внутри ревность за это. Как ты хочешь прославить Бога среди своих родителей? И знаешь что? У тебя положение совсем, совсем легкое по сравнению с Иосифом. Потому что если бы он там просто ляпнул, он бы просто помер. А ты говоришь, мне трудно. Потому что у меня родители другой имени. Вы помните сравнение, что виночерпи и хлебодар за что убиты были? А? За малейшую ошибочку. Они посажены были в тюрьму и ждали своей смерти. За малейшую ошибочку. Кого отпустили? Виночерпи отпустили. А он забыл про Иосифа. Малейшая ошибка грозила смертью перед фараоном. Представьте себе, если Иосиф ляпнул бы и сказал, я сейчас разрешу то, чего ты не можешь разрешить. И не разрешил бы. Что сделал бы с ним фараон? Это всего лишь малая часть того, о чем я размышляю об Иосифе. И знаешь, что самое интересное, удивительно? Бог хочет поднимать таких людей, как Иосиф. Представляешь? А знаешь почему? Не потому, что ты думаешь о величии, а потому, что Бог хочет прославиться. Потому что Бог хочет спасти. Вот и все. Вот это и есть движение святого остатка. Я не знаю, почему у меня внутри ревность. Я не знаю, почему внутри у меня величие. Я хочу сделать гораздо больше, чем я есть. Бог дает мне откровение. Оно огромное. Вы знаете прикол в чем? Видение. Оно огромное. Мне говорит, Леня, как ты вообще это хочешь сделать? Вы знаете, когда люди слушают мое видение, они думают, что у меня многотысячная церковь. Недавно сайт сделал проект. Коммерческий проект. Скольких специалистов не встречаю, они говорят, это очень мощное видение проекта. Я не знаю, почему я не могу делать мелочи. Он говорит, ты понимаешь, сколько тебе специалистов нужно? И сколько тебе нужно вложиться в это? Ты понимаешь, что это очень масштабная и широкая сфера проекта? Я говорю, да. Но я виноват, что мне даются такие вот, именно такие идеи. Но он говорит, классная идея, быстрее делай. Я страдаю манией величия, нет. Колхозник из деревни, который защитил диссертацию. Я страдаю манией величия. Я уже в колхозе плакал и молился. Я говорю, Бог, я не хочу верить всю жизнь в колхозе и прожить в колхозе. Я верю, что ты открываешь. Он тогда еще сказал, я тебя сделаю головой, а не хвостом. И вот Бог берет этого Иосифа. Мне всегда называли Иосифа. Я приехал сюда без копья вообще. Я с бомжами здесь работал и загружал вагоны. С нуля все поднималось. Я поэтому не брезгую. Я смотрю на людей. Живут даже. Мелочи не хотят делать. Они хотят сразу статус, хотят сразу на кресло директорское сесть. Я говорю, стоп. Ты, друг мой, ошибаешься. Все начинается снизу. Кто-то эту школу не прошел, он во власти никогда не величим, никогда не сможет стать. Это Божья система. Это Божьи принципы. Это принципы Божьего Царства. Запомни. Как Джойс Майер говорит, ты никогда не станешь хорошим руководителем, если ты не был хорошим послушником, исполнителем. Никогда. А Иисус это подтверждает. Он говорит, если ты хочешь возвыситься, унизь себя. Если ты хочешь больше называться среди братьев, стань им слугой. А нам хочется статуса, нам хочется признания. А Бог говорит, тот, кто возвышает себя, тот унижен будет. Очень глубокое послание Иосифа приходит в мою жизнь. Сердце томится. Столько лет уже. Иногда на грани. Но я хочу верить. Я хочу оказаться верным. Я думаю, что... И о чем Иосиф молился, когда его в тюрьму посадили за то, что он якобы хотел изнасиловать жену? Все, его на пожизненное заключили в тюрьму. Что бы вы думали, если вас на пожизненное заключили в тюрьму? Ни за что. И никто вам не мог бы помочь. Вот тогда... Доверяли Богу, что Бог что-то великое вам приготовил. Оставались бы уверенными Богу, что Бог будет вас использовать. Я не знаю. При том, что сейчас у меня иногда такие посещают мысли. Я поставил себя на место Иосифа, а я не знаю, о чем я думаю. Все думаю, наверное, моя карьера закончилась. Все. Меня никто из этой тюрьмы не вытащит. Я сгнию здесь с крысами, сдохну от туберкулеза. Что будет со мной? Он в таком тупике был. А это была именно та ступень, которая вытащила его к фараону. Мы видим по-другому, Бог видит иначе. Я не знаю. Вон люди знают, что я в жизни не такой. Я очень много ропчу, я очень много недовольствуюсь. Очень много несостыковок, очень много того, чего я не вижу, из того, что Бог мне говорил, открыл. Почему-то слово говорю, когда противоречу себе, своему внутреннему я даже. Он говорит, ты же говорил там такую проповедь. Я говорю, я не знаю. По жизни я какой-то другой. За кафедрой я говорю то, что противоречит реально мне, как человеку. Я не лицемер. Отец Небесный, я благодарю тебя за это время, Слово. Прости, Господи. Прости, Отец, я прошу Тебя, мои Иисусы. Порой живу часто не тем, чем Господь, Ты благословляешь, Ты даешь мне, открываешь. Бог, я хочу проходить этот путь, путь Иосифа. Я хочу Тебе оказаться верным, Господь, до конца, Отец. Я прошу, чтобы Ты помог мне действительно стать верным в мечте и видению. Я прошу во имя Иисуса Христа. Боже, благословляй, открывай. Боже, действуй, Отец. О, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. Я сейчас хочу открыть такую важную вещь. Важный момент. Вот иногда ты думаешь, что так трудно, блин, в моей жизни? Что так тяжело? Как ты думаешь, Иосиф об этом не думал? Думал. Но знаешь, однажды ты поймешь, что именно вот этот путь, эти сложные пути, сделали тебя великим. Не вот эта комфортная жизнь, о которой ты мечтал, все сразу сесть на кресло директора. А именно это сложный путь, сложная дорога, когда ты карабкался, когда ты полз, когда ты ломал когти, когда крошились зубы от слез, не засыхались глаза, не обсыхали глаза. Именно это. И знаешь, когда ты однажды станешь великим, понимаешь? ты увидишь этого молодого парня или девушку, который тоже пытается сесть на директорское кресло. И ты так улыбнешься, похлопаешь по плечу и скажешь: знаешь, друг, путь к величию через тернии. Благодари Бога за то, что ты можешь пройти этот путь. И не предать мечту, не предать Бога, не предать веру. Вот это тебя делает великим, понимаешь? А не то, где ты уже сидишь. Пусть Господь благословит тебя. Слава Богу.